Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, а ты когда маленький был, хотел поскорее вырасти? Ну, конечно, все дети этого хотят. Мне почему-то казалось, что быть взрослым очень здорово. А что, разве не так? Никто тобой не командует, это раз. Можешь делать, что хочешь, это два. В школу ходить не надо, это три. Честно говоря, не совсем так. Желающие покомандовать все равно находятся, это раз. Делать, что хочется, не всегда удается, это два. А в школу бы я с удовольствием вернулся, хотя бы на денечек, и это три. В школу? Зачем? Ну как же! Школа — это же самое беззаботное время. Никаких тебе больших проблем и серьезных трудностей. Учи себе уроки и ни о чем не беспокойся. Эх, свобода. Ты знаешь, мне кажется, ты в какой-то другой школе учился. Я вот совсем не хочу быть ребенком. Ну и зря. Вот давай я тебе пример приведу. Вот вспомни, чего тебе больше всего летом не хватает. Летом? Даже не знаю. Ну, например, хочется тебе на санках покататься, в снежки поиграть, Новый год встретить. Еще как хочется. Вот, а зимой? А зимой я больше всего хочу на солнышке погулять, по травке побегать и в море искупаться. Все правильно. Так уж мы устроены, всегда нам чего-то не хватает. А надо уметь ценить то, что у нас есть. Вот сейчас ты, маленькая девочка, таки радуйся этому. Взрослый ты обязательно станешь, это я тебе гарантирую. А пока наслаждайся детством, цени то, чем уже обладаешь. Я, конечно, попробую. Правда, не знаю, получится ли у меня. А вот мы сейчас сказку про это придумаем. И тогда совершенно точно получится. Поучительные истории, они, знаешь, способствуют. Ну, хорошо, сочиняй, а я помогать буду. Жила-была на свете девочка по имени Люся. Ой. Что такое? Люся, очень простое имя. Давно у нас таких не было. Ты все какие-то странные придумываешь. Ну так в этом и смысл. Сейчас все поймешь. А, ну ладно. Итак. Жила себе девочка по имени Люся. Самая обыкновенная девочка из самой обыкновенной семьи. Папа, мама, школа, уроки, игрушки, телевизор. Совсем как у тебя, Ульянка. И вот однажды пошла Люся вместе со своим классом в музей на экскурсию. Ходят дети за экскурсоводом, экспонаты рассматривают. Кости мамонта, чучело страуса, инструменты древнего человека, ну и прочие интересности. И вдруг видит Люся, стоит на подставочке кувшин глиняный. Нарисованы на нем какие-то узоры, да буквы непонятные написаны. И так Люсе этот кувшинчик понравился, что задержалась она перед ним. Весь класс уже давно в другой зал перешел, а она все стоит и смотрит. Ух ты, какая красота! Вот бы нам такой на кухню. Можно было бы цветы в него ставить. Не удержалась Люся, прикоснулась к кувшину, а он с подставки упал, да и разбился. Ой, что же теперь будет? Огляделась она, никого вокруг нет. Лежат на полу осколки кувшина, а над ними какое-то облачко собирается. А в этом облачке человек какой-то виднеется. В руке у него лук со стрелами, на голове перья куриные, а на лице рисунки загадочные. Посмотрел человек на Люсю, да и говорит: Ну, здравствуй, неосторожная девочка. Как тебя зовут? Люся. А вы кто такой? Я древний индийский дух Чопапала Путли. Индийский? Индийский. Ну, то есть не от слова «Индия», а от слова «индеец». Я же специально ему придумал куриные перья на голове. А что, индейцы кур щипали и себе в голову вставляли? Ну да, то есть нет, не кур, конечно, а всяких там орлов или грифов. Они из перьев делали себе головные уборы. Слушай, неужели ты ни на одной картинке не видела? А, теперь поняла. Ну и что там дальше? А дальше... Говорит, чё попало Путли. Тысячу лет просидел я в этом кувшине, и теперь готов выполнять любые желания того, кто меня освободил. Загадывай! Что, прямо любые-любые-прелюбые? Да, любые-любые-прелюбые. Вот сколько перьев у меня на голове есть, столько и исполню. Ну, тогда знаешь... Почини обратно этот кувшин, а? А то сейчас кто-нибудь придет и увидит, что я его расколотила. Исполняю волю твою, о Люся Неуклюся! Лети, перо куриное, а также петушиное, оу, хай-я, хай-я, оу! Выдернул дух одно перо из головного убора и в воздух подбросил. Закружилось перо вокруг осколков, и собрались они вместе. Вот только в результате получился не кувшин, а какая-то кружка, неровная, с трещинами. Ну ладно, так тоже нормально. Пойдем отсюда, пока нас не застукали. Вышла Люся из музея и на лавочку присела. А дух, чё попало Путль, так в облачке вокруг нее и летает. Спрашивает он Люсю: «Ну что, Люся Неуклюся, будут у тебя еще желания?» «Слушай, ну что ты меня все время дразнишь? Подумаешь, кувшин разбила. Вот тебе мое желание. Не хочу быть Люсей, хочу другое имя. Длинное и сложное, чтоб к нему дразнилку нельзя было придумать». «Исполняю волю твою! Лети, перо куриное, а также петушиное! Оу, хай-я, хай-я, оу! Готово!» «Ну, и кто я теперь?» «Теперь ты Ангвас Незамтека!» «Кто-кто? Что это еще за имя?» «Нормальное имя, индейское!» «Ну что ты, другое не мог придумать, хотя бы Покахонтас!» «Исполняю волю твою!» «Лети, перо куриное!» «Стой, стой, не надо! А то все перья на глупости потратим! Пусть уж теперь так и останется! Аква... это самое...» «Ангвас Незамтека!» «Ну да, я это даже выговорить не смогу, не то что дразнилку придумать!» «Есть ли у тебя еще желания? Мне не терпится их выполнить!» «Погоди, тут торопиться не нужно! Сейчас!» Стала Люся, то есть Ангвас Незамтека, думать, чего же ей еще хочется. Вроде бы все в жизни ее устраивает. Вот разве что в школу ей ходить не всегда хочется. Вот, точно! Надоело мне в школу ходить. Каждый день одно и то же. Уроки, уроки, уроки. Домой приходишь, и там опять уроки делать. Вот тебе мое желание. Хочу закончить школу прямо сейчас. «Исполняю волю твою! Лети, перо куриное, а также петушиное! Оу, хай-я, хай-я, оу! Сделано!» «И что, мне теперь больше не нужно в школу ходить?» «Нет, конечно! Никогда в жизни!» «Ура! Наконец-то!» «Ты теперь студентка и учишься не в школе, а в институте! Правда здорово? Между прочим, у тебя завтра занятие с 8 до 3, а потом экзамен по древнеиндейским мифам. Беги скорее готовиться, да по дороге в библиотеку загляни за учебниками. Как же я рад, что смог тебе угодить!» «Стоп, стоп, стоп, минуточку! Это что, мне опять учиться надо? Опять учебники? Опять экзамены? Ну, вообще-то да. Но ведь ты про это ничего не говорила. Ты хотела школу закончить, и я это выполнил. А что у нас после школы? Правильно, институт. Нет уж, давай другое желание. Не хочу никакой учебы, нигде. Устала я от нее. Исполняю волю твою. Лети, перо куриное, а также петушиное. Оу, хай-яй-яу. Все исполнено. Ну и что теперь? Книжки, экзамены и так далее, все закончилось? Никакой учебы, как ты и просила. Отлично! Да, теперь никакой учебы, только работа. Работа? В каком смысле? Ну как же, после института люди обычно работать начинают. Ты у нас теперь преподаватель юкатекского языка. Правда же замечательно? Завтра у тебя две группы студентов, потом обед, потом еще две группы, а потом вечерний факультатив. Какой еще факультатив? Ты чего? Но ведь я выполнил твое желание. Ты же сама просила больше никакой учебы. Так я и сделал. Теперь ты не учишься, а совсем наоборот. Учишь. Не могу я никого учить, я же ничего не знаю. Давай другое желание. Чтобы ни учебы, ни работы, ничего. И взрослый я тоже не хочу быть. Исполняю волю твою. Оу, хай-яй-яу. Вот, пожалуйста. Все, как ты заказывала. Школы нет, института нет, работы тоже нет. А что есть-то? Как что? Детский сад, конечно. Завтра с утра мама тебя отведет и на весь день там оставит. Манная каша, аппликации, тихий час. Все, как ты мечтала. Так, знаешь что? Не зря тебя так назвали, чё попало путаль. Все ты не так делаешь. Вот тебе мое желание. Сделай, чтобы все-все было как раньше. Оу, хай-яй-яу. Вот. Так, теперь рассказывай. Тебя зовут Люся. Ты учишься в школе. И завтра у тебя 6 уроков и еще сложное домашнее задание. А я отправляюсь обратно в музей. В кувшине сидеть. Ура! Вот теперь все так, как и надо. Обрадовалась Люся и побежала обратно в музей. Класс свой догонять. Тут и сказочке конец. То есть ты, пап, хочешь мне сказать, что нужно оценить то, что у тебя уже есть, так? Так. А сам говорил, что мечтаешь вернуться в школу. Ты тоже должен радоваться тому, что ты взрослый. Ну хорошо, хорошо. Будем с тобой вдвоем ценить то, что у нас есть. Договорились? Договорились. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.